Попытка, не пытка. Существует масса историй о том, как благодаря четвероногим питомцам люди находят друг друга. Правда, чаще всего в них фигурируют собаки. А как же кошки? Профессиональная заводчица британских кошек Ангелина щепетильно подходила к поискам пары для своих любимцев. От качества помета зависело многое. И чистота породы, и престиж заводчицы, и цена продажи, и доход. В планах Ангелины значилась первая вязка кошки Жасмин. Умница, красавица, обладательница нескольких кубков, чемпионка. Жасмин обещала стать мамой превосходных котят. Вот только и партнер должен быть достойным. Гейля принялась за поиск подходящего варианта. Изучив досье претендентов, заводчица остановила свой выбор на Ониксе. Кот имел внушительный набор регалий, был опытным в деле сотворения потомства. То есть у него за плечами было уже несколько успешных вязок. Понравился Гели и внешний вид котика. Настоящий британец. Вечером за чашкой чая она обсудила свои планы с близкой подругой. Поделилась она с Машей своими сомнениями. «Понимаешь, Маш, боюсь, если Жасмин оставлять на территории кота, ничего не получится». «Это почему? Ты ж сама сказала, что кот опытный», — удивилась подруга. «Опытный-то опытный, но вот Жасминка у меня вредная, она очень привязана ко мне. Дома геройствует, а вне уютного гнездышка ударяется в панику и вцепляется в меня, как репей, не отдерешь». «Хм, а кто хозяин кота?» — поинтересовалась Маша. «Мужчина, Дмитрий Васильев, 36 лет. Это все, что мне о нем известно. Я больше достоинствами кота интересовалась. Зачем мне о хозяине расспрашивать?» — фыркнула Геля. «Нет, моя дорогая, давай-ка звони Ленке. У нее там в клубе все зарегистрированы. Пусть даст расширенную информацию», — потребовала Маша. «Да зачем тебе это? Или ты опять за старое?» — прищурившись, посмотрела на подругу Геля. Последние 5 лет Маша, будучи сама замужем и имея 7-летнего сына, упорно искала жениха для лучшей подруги. Иногда ее поиски доходили до полного абсурда. Как-то она заявилась к Ангелине с приятным мужчиной. «Вот, Геля, знакомься, Вадим, бизнесмен, хороший человек», подталкивая Вадима вперед, щебетала Машка. «А я сейчас в магазин сбегаю, тортик куплю. Чайку попьем за знакомство», добавила она и, громко хлопнув дверью, упорхнула. Мужчина стоял, смотрел на Ангелину, она на него. «Ну, проходить, что ли, знакомиться будем». Не решившись выставить ни в чем не повинного человека за дверь, сказала Геля. Машка вернулась через полчаса, когда уже и вода в чайнике закипела, и блюдечки с чашечками на стол были выставлены. А потом слово за слово выяснилось, что Вадиму понравилась Маша, и он надеялся на продолжение знакомства с ней. После его признания Геля уставилась на Машу. Маша ошарашенно смотрела на Вадима, а тот, воспользовавшись некоторым ступором женщин, потихоньку покинул квартиру. Подруги 3 недели не разговаривали, но потом Машка слезно попросила прощения, и Геля ее простила. «Так, звони Ленке, хватит в облаках витать, может, это твой шанс?» — настаивала Маша. Обреченно вздохнув, Геля взяла телефон. В ходе разговора с Леной выяснилось, что Дмитрий живет один, 3 года в разводе, мужчина приятной внешности. Воспринимая информацию, Машка задумчиво постукивала ложкой по блюдечку. «Понятно. Делаем так. Звонишь Дмитрию, предлагаешь встретиться, чтобы обсудить нюансы. В ходе обсуждения ненавязчиво просишь остаться у него на ночевку, пока Жасмин с котом дела свои обделывать будут. Ну, а там уже не теряйся. Тема для разговора у вас будет». И она подозрительно захихикала. «Маш, ты сдурела? Как ты себе это представляешь? Извините, Дмитрий, но не могли бы вы оставить меня на ночь, чтобы помочь Жасмин забеременеть? Так что ли? Да я лучше другого кота поищу», — отрезала Геля. «Слушай сюда, подруга. Кот достойный? Достойный. Времени на поиски другого мало? Мало. И потом, попытка не пытка, вот». Маше все-таки удалось уговорить подругу на безумную авантюру. Геля договорилась с Дмитрием о встрече. От похода в кафе она отказалась, предложила прогуляться в небольшом парке недалеко от ее дома. Ангелина просто не смогла бы высказать предложение о ночевке, сидя за столиком напротив мужчины и глядя ему в глаза. К удивлению девушки, Дмитрий с пониманием отнесся и к проблеме с характером Жасмин, и к предложению Гели о ночевке. Что же касается Ангелины, то она вдруг поняла, что мужчина ей симпатичен. В назначенный день Геля с переноской и сидящий в ней Жасмин с пакетом, в котором лежала пижама и испеченные по такому случаю пирожки, позвонила в домофон Митиной квартиры. Оказавшись в доме, девушка поняла, что мужчина тоже готовился к встрече. Одет в джинсы и рубашку с коротким рукавом, благоухает приятным парфюмом. Из кухни доносятся ароматы салатов и чего-то мясного. Поначалу он немного застеснялся, но потом разговорился. Помогли Жасмин с Ониксом. Когда Геля выпустила кошечку из переноски, и та испуганно мяукнула, откуда-то из кухни вылетел потрясающей внешности кот. Вот уж у кого никакого стеснения не было. Сразу видно, опытный мужик. «Смотри, Оникс, какую невесту я тебе отыскал!» — улыбаясь, сказал Дмитрий коту. Котяра посмотрел на хозяина, потом на Ангелину и утвердительно мяукнул, беззастенчиво намекая на то, что и для себя хозяин постарался. «Выбор одобрен!» Удивительно, но и Жасмин повела себя не так, как всегда. Она шикнула на Оникса и юркнула в гостиную, кот поспешил за ней, а Митя занялся гостьей. Он показал ей спальное место, затем предложил пройти на кухню. «У меня там мясо готовится, как бы не подгорело», — извинился он. «Ой, я тоже не с пустыми руками». Геля вернулась в гостиную, где оставила пакет с пижамой и пирожками. Первые минуты стеснения прошли. Пошли разговоры про кошек, про породу. Незаметно перешли на свои увлечения и пристрастия. Оказалось, что у них много общего. В процессе приготовления не то позднего обеда, не то раннего ужина они ненароком соприкасались, и эти прикосновения у обоих вызывали волнительные вздрагивания. Уже сидя в гостиной, за столом, уставленным приготовленными блюдами, Дмитрий предложил вина и начал вставать, чтобы принести бутылку. Ангелина отказалась. «Давайте потом, когда все сложится у Жасмины и Оникса, отметим», — предложила она. «Да, конечно», — быстро согласился Дмитрий, вернувшись на место. Они засиделись до позднего вечера. Что-то было съедено, к чему-то даже не притронулись. Зато наговорились вдоволь и о жизни, и о судьбе, и о детстве, и о многом другом. Ангелина долго не могла уснуть. Она думала о Мите и понимала, что ей нравится этот спокойный, с юмором мужчина. Дмитрий же впервые после развода с женой понял, что встретил женщину, с которой очень хочет быть всегда. Утром, когда Геля вошла в кухню, Митя уже сварил кофе и сделал бутерброды. Он обернулся, посмотрел на нее и сказал: «Завтрак готов». «Спасибо», — слегка покраснев, ответила девушка. «Знаешь, Геля, обычно вязка длится дня 2-3, чтобы быть уверенным в результате. Если хочешь, можешь остаться у меня еще на одну ночь», — предложил он с замиранием сердца, ожидая ответа. «Митя, я сейчас скажу глупость, но если я ее не скажу, то потом буду очень сильно жалеть. Я очень хочу остаться. И не только на еще одну ночь». Вот такая история. У Жасмин с Ониксом все получилось. Через 2 месяца появились замечательные котята, а еще через 2 месяца Машка наконец-то зажигала на свадьбе лучшей подруги. А если кто-то увидел двусмысленность ситуации или удивился столь быстрому сближению, или усомнился в чувствах героев, то какая разница? Главное, что 2 человека встретились и поняли, и не упустили свое счастье.